Глава 3. Марин и телефонный звонок. У солнечного дня имелись свои выгодные стороны. На свету лучше проступала пыль, а выстиранное белье сохло едва ли не быстрее, чем в сушильном барабане. Марин уже вымыла, вытерла и отполировала до блеска все поверхности в доме, истребив на них любые живые микроорганизмы. Она успела постирать и высушить простыни, нагладила их и перестелила постели, свою и Гарольда. Какое облегчение, что муж в это время не путался под ногами. За полгода, как он вышел на пенсию, он почти не выходил из дома. Но, свершив, наконец, все подвиги по хозяйству, Марин вдруг забеспокоилась, а потом и встревожилась. Она позвонила Гарольду на мобильник, но знакомые переливы маримбы донеслись с верхнего этажа, а вслед за ними его запинающийся голос на автоответчике. «Вы звоните на сотовый телефон Гарольда Фрая. Очень сожалею, но он не может сейчас подойти». Долгая пауза посреди фразы наводила на мысль, что Гарольд отлучался за самим собой. Часы показывали начало 6-го. Непредсказуемость была не в характере Гарольда. Даже привычные звуки, тиканье часов в прихожей, гудение холодильника — раздавались в доме громче, чем всегда. Куда же он подевался? Марин хотела отвлечься разгадыванием кроссворда в телеграфе, но оказалось, что Гарольд уже вписал туда все легкие ответы. Британская газета «Дейли Телеграф». Неожиданно у нее промелькнула ужасная мысль. Марин представила себе, как Гарольд лежит посреди дороги с отверстым ртом. Такое бывало. У людей случался сердечный приступ, и их потом разыскивали по нескольку дней. Или, может, в конце концов подтвердились ее тайные опасения. Неужели Гарольд вслед за своим отцом не избежал Альцгеймера? Тот умер, не дожив и до 60. Марин кинулась за ключами от машины, на ходу всовывая ноги в туфли для вождения. А затем ей пришло на ум, что Гарольд, быть может, задержался с Рексом. Обсуждают, наверное, стрижку газона или погоду. Смешной он все-таки Рекс. Марин снова поставила туфли у входной двери, а ключи повесила обратно на крючок. Затем она тихо отворила дверь в комнату, за годы супружества получившую название «лучшей». Входя в нее, Марин всякий раз не могла отделаться от ощущения, что хорошо бы накинуть кардиган. Когда-то здесь стоял большой стол и 4 стула с мягкими сиденьями. Каждый вечер в комнате ужинали за бокалом вина. Все это лет 20 как миновало. Стол теперь убрали, а на книжных полках пылились альбомы с фотографиями, которые никто не раскрывал. «Где ты?» — вслух спросила она. Тюль на окнах создавал преграду между Марин и остальным миром, лишая его цвета и плоти, и она была этому только рада. Солнце уже клонилось к закату, скоро должны зажечься фонари. Зазвонил телефон. Марин бросилась в прихожую и рывком сняла трубку. «Гарольд?» Долгое молчание. «Это Рекс, Марин. Ваш сосед». Марин стала беспомощно озираться. В спешке она оступилась, наткнувшись на какой-то угловатый предмет, вероятно, забытый на полу Гарольдом. «Что случилось, Рекс? У вас опять закончилось молоко?» «Гарольд дома». «Гарольд?» В голосе Марин сама собой пробилась визгливая нотка. «Если он не с Рексом, то где же тогда?» «Да, конечно, дома», — ответила она тоном, совершенно ей несвойственным, надменно удрученным, точь-в-точь, какой был у ее матери. «Я просто забеспокоился, не случилось ли чего. Я и не видел, как он возвратился с прогулки. Он ходил письмо отправлять». В ее воображении вспышками пронеслись самые гибельные образы. Неотложка, полиция, сама Марин, держащая безжизненную руку мужа, и она не могла решить, нашла ли на нее внезапная дурь, или она заранее прокручивает в голове наихудший исход, пытаясь предварить возможный удар. Она повторила, что Гарольд дома, и, не дожидаясь новых вопросов, повесила трубку. Ей тут же сделалось совестно. 74-летний Рекс так одинок и наверняка хотел как лучше. Марин уже собралась ему перезвонить, но Рекс ее опередил. Телефон затрезвонил прямо в руках Марин. Она ответила как можно невозмутимее. «Рекс, добрый вечер». «Это я, Невозмутимый голос Марин сорвался на крик. «Гарольд, ты где?» «Я на шоссе В-3196 у трактира в Лодисвелле», сообщил он на удивление довольным голосом. От их дома до Лодисвелла было почти 5 миль. Значит, никакого приступа с ним не случилось, он не упал на дороге и не забыл, кто он такой. Возмущение Марин перевесило облегчение. Впрочем, почти сразу у нее забрезжила догадка. «Ты там не пьешь случайно?» «Выпил лимонаду и чувствую себя превосходно. Давненько мне не было так хорошо. Я тут познакомился с отличным парнем, он продает спутниковые тарелки». Он умолк, как будто готовясь сообщить нечто судьбоносное. «Марин, я дал зарок идти, пешком до берега». Она решила, что ослышалась. «Пешком? До берега на Твиде? Ты?» Гарольда ее вопросы почему-то очень сильно развеселили. «Да, да», — фыркнул он в трубку. У Марин пересохло в горле, а ноги едва не подкосились. С трудом обретая дар речи, она произнесла. «Я что-то не до конца понимаю. Ты идешь навестить Куинни Хеннесси?» «Я пойду туда пешком, и тогда она выживет. Так я ее спасу». Колени у Марин сами собой подогнулись, и она поспешно оперлась ладонью о стенку. «Вряд ли. Ты никого не можешь спасти от рака, Гарольд, если только ты не хирург. Ты и хлеб-то не режешь, а больше крошишь. Просто смешно слушать». Гарольд снова рассмеялся, как будто они говорили не о нем, а о ком-то постороннем. «Я тут пообщался с девушкой с автозаправки. Это она подала мне идею. Она-то как раз поверила, что ее тетя вылечится от рака, и та вылечилась. А еще она показала мне, как разогревать гамбургер. Представь себе, с корнишонами». Гарольд так рьяно убеждал ее, что совершенно обескуражил. Марин даже бросила в жар. «Гарольд, тебе уже 65. Ты дальше своей машины никуда не ходишь. И еще, если ты случайно не заметил, ты забыл дома мобильник». Он хотел что-то ответить, но Марин не дала себя перебить. «И где ты вообще собираешься ночевать?» «Не знаю». Он больше не смеялся, а голос его заметно потускнел. «Но просто отправить ей письмо слишком мало. Прошу тебя, мне это очень нужно, Марин». То, что Гарольд так по-детски упрашивает ее и в конце даже назвал по имени, будто оставляя за Марин право выбора, хотя он уже все для себя решил, переполнило чашу ее терпения. Она вскипела. «Значит, Гарольд, ты направляешься в берег. Что ж, раз тебе так приспичило, хотела бы я посмотреть, как ты будешь одолевать Дартмур». В трубке резко запикало, и Марин крепче стиснула ее в руке, словно цепляясь за самого Гарольда. «Гарольд, ты сказал, ты в трактире?» «Нет, в телефонной будке. Но тут и вонище. Наверное, кто-то тут...» Его голос умолк. Все стихло. Марин кое-как добралась до кресла в прихожей. Безмолвие в доме оглушило ее, как будто Гарольд и вовсе не звонил. Оно поглотило остальные звуки, и больше не было слышно ни тиканья часов, ни шума от холодильника, ни пения птиц в палисаднике. Марин ворочала в мозгу слова «Гарольд», «Гамбургер», «Пешком», пока среди них не высунулось еще два — Куинни Хеннесси. Столько лет прошло, где-то на самом дне встрепенулось давным-давно схороненное воспоминание. Марин просидела так до темноты, пока вдали на холмах не зажглись фонари, сочась неоном, стекавшим в янтарные озерца во мраке ночи.